Корнелий Эпикад, вольноотпущенник диктатора Луция Корнелия Суллы и служитель при священнодействиях Авгуров, был также любимцем его сына Фавста и поэтому объявлял себя не иначе, как отпущенником их обоих. Последнюю книгу сочинения Суллы о его деяниях, оставшуюся незавершенной, он дополнил сам. Стаберий Эрот, родом сириец, купленный из торгов и отпущенный благодаря его ученым занятиям, обучал, в числе прочих, Брутта и Кассия. Некоторые сообщают, что он был настолько благороден, что во времена Суллы безвозмездно и без всякого вознаграждения принимал в обучение детей репрессированных. Курций Никий долго состоял при Гнее, Помпее и Гае Меммии. Но когда он передал жене Помпея любовную записку Меммия, и она его выдала, Помпей на него рассердился и выгнал из своего дома. Он был близок к Цицерону, в письме которого к Долабелле вот что читаем о нем. «В Риме не происходит ничего такого, что ты, как я понимаю, желал бы знать, если только тебе не безинтересно, что я стал судьей между нашим Никием и Видием. Один, как я полагаю, предъявляет долговую расписку в двух строчках, другой, как Аристарх, отмечает их обелом. Примечание. Обел — черта на полях, какой грамматики отмечали в изданиях классиков, неподлинные места. Мне, словно древнему критику, предстоит судить, подлинные они или подложные. И к Аттику. Ты пишешь о Никии. Если бы я был в состоянии наслаждаться его образованностью, я хотел бы видеть его больше, чем кого бы то ни было другого. Но уединение и бездеятельность — вот мой удел. Кроме того, ты знаешь слабость здоровья, изнеженность, привычный образ жизни нашего Никия. Зачем же мне утомлять его, если он не может меня обрадовать? Тем не менее, его желание приятно мне». Книгу Никия о Луцилии одобрял даже Сантра. Линней, вольноотпущенник Помпея Великого и спутник его почти во всех походах, после смерти его и его сыновей жил преподаванием. Школа его была в Каринах, возле храма Земли, в тех местах, где раньше был дом Помпеев. Он был так предан памяти своего патрона, что историка Салюстрия, написавшего, что с виду Помпей был скромен, а в душе бесстыден, он обругал в жестокой сатире, заявляя, что тот обжор, развратник, негодяй и бродяга, чудовище в жизни и в сочинениях, а сверх того невежественный похититель выражений Катона и древних. Передают, что его захватили в рабство еще ребенком, но он бежал из оков на родину, а потом, изучив благородные науки, предложил за себя выкуп, но за дарование и ученость был отпущен на волю безвозмездно. Квинт Цицилий Эпирот, уроженец Тускула, был отпущенником римского всадника Аттика, с которым переписывался Цицерон, и учителем его дочери, жены Марка Агриппы. Отстраненный по подозрению в недостойных сношениях с ней, он переселился к Корнелию Галлу и жил с ним в большой близости. Август видел в этом одно из тягчайших преступлений Галла. После осуждения и смерти Галла он открыл школу, но брал в обучение лишь не многих и не подростков, а только юношей, кроме тех случаев, когда положение отца не позволяло отказать. Примечание, только юношей. Между тем, как обычно в юношеском возрасте ученики переходили из школы грамматика в школу ритора. Говорят, что он первый начал без подготовки спорить по латыни, и первый стал читать с учениками Вергилия и других новых поэтов, о чем свидетельствует и стишок Домиция Марса «Ты, Эпирот, кормилица новорожденных поэтов». Марк Верий Флаг, вольноотпущенник, особенно прославился способом своего преподавания. Чтобы развить способности учеников, он имел обыкновение устраивать состязания между ними, подбирая равных по дарованию, причем предлагал не только предмет для сочинения, но и награду для победителя. Наградой бывала какая-нибудь древняя книга, прекрасная или редкая. Поэтому Август избрал его наставником для своих внуков, и он со всей школой перебрался на Палатин, но с условием больше не принимать новых учеников. Преподавал он там в атрии дома Катулов, который составлял тогда часть дворца, и получал в год 100 000 сестерциев. Умер он в преклонном возрасте при Тиберии. Статуя его находится в Принесте, в верхней части форума, невдалеке от полукруглого портика, где он вырезан для обозрения на мраморной доске. Луций Красиций из Тарента, вольноотпущенник, имел прозвище Пасикл, но вскоре переименовал себя в Пансу. Сначала он был близок к сцене и помогал мимографам, а затем преподавал в школе. И, наконец, издав комментарий к Смирне, прославился настолько, что об этом писали так: «Только Красицию Смирна доверить судьбу согласилась. Прочь, не ученые, прочь, это союз не для вас. Только Красиция Смирна своим объявит супругам, тайна ее красоты ведомо только ему». Примечание. Смирна. Мифологическая поэма Гельвия Цинны о любви кипрской царевны Смирны к своему отцу. Цинна работал над ней 9 лет. Катул предрекал ей бессмертие. Но Квинтилиан и Марциал уже относится к ней критически. Однако, будучи уже наставником многих знатных особ, в том числе Юла Антония, сына Триумвира, и соперничая уже с самим Верием Флаком, он вдруг распустил школу и примкнул к ученикам философа Квинта Секстия. Скрибоний Афродисий, раб и ученик Арбилия, впоследствии был выкуплен и отпущен на волю Скрибонией, дочерью Либона, разведенной женой Августа. Он преподавал одновременно с Верием и даже написал возражение на его книге о правописании, не упустив случая задеть его нрав и научные занятия. Гай Юлий Гигин, вольноотпущенник Августа, по происхождению испанец, хотя некоторые считают, что он был александрийцем и что его привез ребенком в Рим Цезарь после взятия Александрии. Был прилежным слушателем и подражателем греческого грамматика Корнелия Александра, которого многие называют полигастором за его осведомленность в области древности, а некоторые — историей. Он заведовал палатинской библиотекой, но это не мешало ему иметь много учеников. Был он очень близок с поэтом Овидием и историком Клодием Лицином, консуляром, Последний сообщает, что Гигин умер в крайней бедности, и что он до последних дней помогал ему своими средствами. Отпущенником его был Юлий Модест, следовавший по стопам патрона в учености и в занятиях. Гай Милис из Полеция был свободно рожденным, но его родители, поссорившись, подкинули его. Стараниями и заботой воспитателя он приобрел глубокие знания и был подарен меценату в качестве грамматика. Когда он увидел, что меценат к нему благоволит и относится дружески, то хотя мать и признала его, он остался в рабстве, предпочитая настоящее свое положение тому, какое следовало ему по происхождению. За это он вскоре был отпущен на волю и даже вошел в доверие к Августу. По распоряжению Августа он принял на себя приведение в порядок библиотеки в портике Октавии. На 60-м году, по его собственным словам, он решил сочинить книжки безделок, которые теперь называются шутками, и составил их 150, а впоследствии прибавил к ним и новые, различного содержания. Он создал и новый род тагат, назвав их трабиатами. Примечание. Трабиаты — комедии из жизни высшего общества в Риме. Трабея — парадная одежда всаднического сословия, разновидность тагаты. Успеха они не имели, и кроме Милиса их никто не писал. Марк Помпоний Марцелл, докучнейший блюститель латинского языка. В одной защитительной речи, ибо иногда он вел и судебные дела, так долго разбирал допущенную противником погрешность в языке, что Кассий Север, обратясь к судьям, попросил отсрочки, чтобы его подзащитный мог нанять себе другого грамматика, так как, по-видимому, предметом дальнейших прений будет не справедливость, а погрешность в языке. Он же сказал, порицая одно выражение в речи Тиберия, тогда как Аттей Капитон утверждал, что оно истинно латинское, а если и нет, то благодаря императору станет таковым. Лжет Капитон. Ты можешь, Цезарь, дать право гражданства людям, но не слову. На то, что когда-то он был кулачным бойцом, указывает Азиний Гал в эпиграмме на него. Голову влево учил, а теперь языку обучает. Как хорошо языку в пасти, беззубой от драк. Квинт Реммий Полимон из Виценции был доморощенным рабом одной женщины. Говорят, что сначала он был ткачом, а потом приобрел знания, сопровождая хозяйского сына в школу. Впоследствии, отпущенный на волю, он преподавал в Риме и считался первым среди грамматиков, хотя был запятнан всеми пороками, и хотя Тиберий, а затем Клавдий во всеуслышание предупреждали, что ему меньше, чем кому-нибудь, можно доверить воспитание мальчиков и юношей. Но он привлекал людей как острой памятью, так и легкостью речи. Он даже сочинял стихи без подготовки и писал их разными необычными размерами. Был он так заносчив, что Марка Варрона обзывал свиньей, провозглашал, что с ним науки родились и с ним умрут, что имя его упоминается в буколиках не случайно, ибо Вергилий предугадывал, что будет некий Полимон судьей всех поэтов и поэм. Хвастался даже тем, что однажды разбойники не тронули его из уважения к его славе. Примечание. В буколиках Вергилия пастух Полимон выступает судьей между состязающимися в пении Дометом и Миналком. Он вел настолько роскошную жизнь, что принимал ванну по несколько раз в день, и ему даже не хватало доходов, хотя он и получал 400 тысяч в год от школы и почти столько же от личного имущества. О последнем он очень заботился. Содержал несколько портняжных мастерских, обрабатывал свои поля так, что посаженные его рукой лозы приносили, как известно, по 360 гроздьев. Примечание. О необыкновенных виноградниках Реммия упоминает и Плиний. Он пылал исключительной, вплоть до неприличия, страстью к женщинам. Говорят также, что один человек, которого он преследовал поцелуями, когда тот не мог убежать от него в толпе, так съязвил ему в ответ: «Разве ты хочешь, учитель, обсасывать каждого, как только увидишь, что он торопится?» Марк Валерий Проб из Берита долгое время добивался чина центуриона. И, наконец, наскучая этим, занялся науками. В провинции у грамматиста он прочитал когда-то несколько старых книг. Там до сих пор жива память о древних, еще не совсем исчезнувшая, как в Риме. Теперь он прилежно вернулся к ним, а затем пожелал познакомиться и с другими. И хотя все относились к этому презрительно и считали чтение скорее позором, чем славой и пользой, он остался при своем решении. Собрав много рукописей, он их тщательно исправил, разметил и снабдил примечаниями. Занимался он только этой и никакой другой отраслью грамматики. У него было несколько скорее последователей, чем учеников. Он никогда не преподавал так, чтобы слыть учителем, а вместо того обычно беседовал с одним, двумя, самое большее с тремя-четырьмя из них, отдыхая с ними в послеполуденные часы и между долгими и скучными беседами что-нибудь читая, да и то редко. Впрочем, он оставил отличный сборник наблюдений над речью древних.